Потребность в такой руке, естественно, могла бы привести и его, как стольких других, к Богу, к этой протянутой на помощь руке, которую рисует людям страх и отчаяние. Но мать, по-видимому, не искала такой опоры, и этого было достаточно, чтобы и Марк отбросил эту мысль. При всем своем критическом отношении к Аннетте он был всецело под ее влиянием. Раз она, несмотря на то, что ожидала ее, могла быть спокойна, значит, и он считал своим долгом держаться так же стойко, как и она. Этот нервный, хрупкий, трусоватый мальчуган все же недаром был сыном Аннетты. Если она, женщина, не боится, то ей подавно не должен бояться. Но не думать об этом, как не думают взрослые, вот этого он не мог. Мысль приходит и уходит, нельзя ей помешать, особенно ночью, когда не спишь. Ну что ж, тогда не надо бояться думать о том, что делается с человеком, когда он умирает. Конечно, Марк не мог это знать. Его оберегали от всяких мрачных впечатлений, связанных со смертью. Он видел только ее на некоторых картинах в музее. Цепенея от ужаса, он ощупывал свое тело. Как бы узнать, увидеть? Одно неосторожное слово приоткрыло ему бездну, куда он жаждал заглянуть. Как-то... Летним днем он торчал без дела у окна, развлекаясь тем, что ловил мух и обрывал им крылья. Ему смешно было смотреть, как они дрыгают лапками. Он не думал, что делает им больно. Он видел в этом просто забаву. Мухи были для него живые игрушки. Их ничего не стоило сломать. За таким занятием застала его мать, и с запальчивостью, которую она никогда не умела обуздывать, схватила за плечи и стала трясти, крича, что он дрянной, мерзкий мальчишка. Хорошо было бы, если бы тебе вот так переломали руки. Разве ты не понимаешь, что мухам так же больно, как тебе? Марк притворно захихикал, но слова матери его поразили. Такая мысль ему и в голову не приходила. Значит, животные чувствуют то же, что и он. Он не склонен был жалеть их, но с этих пор он смотрел на них уже другими глазами. Внимательно, тревожно и враждебно. Лошадь, свалившаяся на улице, раздавленная визжащая собака. Он жадно приглядывался к ним. Желание узнать было так сильно, что заглушало жалость. Так как за эту гнилую серую зиму без солнца и морозов мальчик очень похудел, и частые простуды, легкие, но предательские, выпили весь румянец его щек, то к Пасхе она-то сняла на 2 недели комнату у крестьян в Бьеврской долине. В комнате-то была только одна широкая кровать, и они с Марком спали на ней вместе. Марку это не очень-то нравилось, но его мне не спрашивали. Зато весь день он к своему удовольствию бывал один. Аннетта уезжала в Париж по делам и поручала надзор за мальчиком-хозяевом, а те за ним совсем не смотрели. Марк с утра убегал в поле. Он пристально вглядывался во все, ища и в живых существах, и в неодушевленных предметах чего-то ему неизвестного, но близко его касающегося, и во всем, что совершалось в природе, ему чудилась какая-то незримая связь с его собственным существованием. Раз он, бродя по лесу, услышал издали крики мальчишек. Обычно он не участвовал в их играх, потому что хотел верховодить, но был для этого недостаточно силен, а сейчас его потянуло к ним. Подойдя ближе, он увидел, что 5 или 6 мальчиков стоят вокруг искалеченной кошки. Ей кто-то перешиб хребет. И мальчики забавлялись тем, что переворачивали ее, тыкали в нее палками, всячески мучили. Марк, не раздумывая ни минуты, кинулся на сорванцов и пустил в ход кулаки. Опомнившись от неожиданности, вся орава с гиканьем бросила студить его. Марку удалось убежать, но он убежал недалеко, остановился в нескольких шагах и спрятался за дерево. Он стоял, заткнув уши, а уйти не решался. Через минуту-другую он подошел ближе. Озорники подняли его на смех. Они кричали: «Эй, ты, трусишка! Чего испугался? Иди сюда, посмотри, как она околевает!» Он подошел, не желая, чтобы его сочли мокрой курицей. К тому же ему хотелось посмотреть. Животное с наполовину вырванным окровавленным глазом лежало на боку. Задняя часть тела уже парализованная была неподвижна, а бок еще вздымался от дыхания. Кошка пыталась приподнять голову и отчаянно хрипела. Она мучилась, а смерть не приходила. Мальчишки корчились от смеха. Марк смотрел молча, словно оцепенев. Вдруг он схватил камень и начал исступленно колотить животное по голове. Хриплый вой пронзил его уши, но он колотил, колотил все сильнее, как бешеный. Все было кончено, а он еще колотил.